прекрасное удобрение. Он способствует развитию бесчисленных водорослей, а они, в свою очередь, служат пищей для рыб тиляпий. В некоторых местах все еще много крокодилов, которые помогают поддерживать равновесие между различными видами животных. Если нет крокодилов, то их заменяют хищные рыбы, такие как мозамбикский кларий. Маленькие крокодилы, поедающие личинки хищных насекомых, весьма полезны. Там, где крокодилы были истреблены, рыболовство оказалось очень затруднено, поэтому в некоторых прибрежных районах озера Виктория сегодня вновь предпринимаются попытки разведения крокодилов. На болотах и у рек живут многочисленные африканские питоны, длиной до 7 метров. Они обвиваются вокруг своей жертвы, душат ее, а потом заглатывают. На озере Виктория и других озерах этого района много небольших островов, на которых гнездятся различные птицы, питающиеся в основном рыбой. Это и три вида бакланов, и змеи-шейка, и несколько видов цапель, живущих огромными колониями. Здесь можно встретить священного ибиса, рыжего пеликана, марабу и аиста-разиню, удивительная форма клюва которого позволяет ему ловить улиток. Марабу и аиста-разиню почему-то гнездятся на больших деревьях далеко от воды. Пеликаны, чтобы принести птенцам пищу, ежедневно преодолевают значительные расстояния. Цаплям и марабу, которые гнездятся на деревьях, приходится довольно трудно. Деревья обычно колючие, птенцы нередко выпадают из гнезд и ранят себя о колючки. Вараны и питоны осматривают деревья и, находя птенцов или яйца, съедают их. Если птенец падает в воду, он становится добычей маленьких крокодилов и хищных рыб. Просто чудо, что цапли и аисты вообще выживают в этих местах. Особое впечатление производит китоглав, живущий на поросших зарослями папируса болотах от Седда до самого озера Виктория. Правда, он нигде не встречается в большом количестве, и увидеть его очень непросто. У него огромный клюв, напоминающий перевернутую лодку, серое оперение и белесые глаза. Издавна разливы Нила способствовали образованию плодородной почвы. Белый Нил вытекает из озера Виктория, течет по узкому ущелью, потом теряется в обширных болотах озера Кьога, а выходя из него, превращается в водопад Кабарега и впадает в озеро Мобуту-Сесесеко. В 4 километрах от истоков Нила, в конце этого ущелья у города Джинджа, построена большая плотина. Современная электростанция снабжает Уганду и прежде всего ее столицу Кампалу электроэнергией. До озера Мобуту-Сесесеко река называется Виктория-Нил, а ниже Альберт-Нил. Из многочисленных и удивительных рыб, обитающих в Ниле, можно назвать бишира, который в сухой сезон переселяется в реку, а в сезон дождей в болото и излучины, где он размножается. В течение дня бишир неподвижно лежит на дне, а ночью отправляется на охоту. Ловит он в основном маленьких рыбок, рачков и личинок насекомых. Осторожно приближаясь к добыче и почти касаясь ее своими продолговатыми ноздрями, он стремительно бросается и одним глотком, не разжевывая, проглатывает ее. Различные виды клюворылых рыб интересны тем, что они обладают способностью особым органам, расположенным у хвоста, вырабатывать электричество. Напряжение, как правило, небольшое, не превышает 2 вольт. Оно слишком слабо, чтобы убить жертву, поэтому нильские щуки используют его скорее для того, чтобы определить, где находятся жертвы. Все это они проделывают в абсолютной темноте. У этих удивительных рыб вытянутый и загнутый вниз нос, которым они прочесывают болото в поисках пищи. Самой крупной пресноводной рыбой считается нильский латес, который живет не только в Ниле, но и в других тропических реках и достигает 1 метра 80 сантиметров. Длина электрического сама – 1 метр 20 сантиметров. По своей форме он напоминает колбасу. Его туловище без чешуи. Под кожей находится электрический орган, который тянется от головы до анальных плавников и составляет 1/4 веса рыбы. Сом посылает электрические разряды напряжением до 350 вольт, оглушая или даже убивая свою жертву. У него вкусное мясо, но люди боятся его ловить. По обоим берегам Нила и вдоль его притока Семлика живет большое количество дичи. В этих местах, по-видимому, сосредоточена самая большая биомасса в мире. Под биомассой понимается отношение общего веса всех организмов к площади данной территории. Этому способствуют обильные осадки, поддерживающие активный рост растительности –